«Сокровищницы картин-шедевров Москвы». Как только кроссворд был решен, змейка махнула хвостом, и Шура с котом в сапогах оказались в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Пушкинский музей появился в начале прошлого века благодаря стараниям профессора МГУ Ивана Владимировича Цветаева и мецената Юрия Степановича Нечаева-Мальцова. В 1912 году посетители увидели выставку, которая была посвящена древним Египту, Греции, Риму. И сегодня можно взглянуть на искусство уже несуществующих стран, таких как Шумер, Аккад, Вавилон, Хеттское царство, Уратру, Персия, Финикия, а также на предметы старины далекой из Сирии, Японии, Китая, Тибета, Монголии, Кипра. В Пушкинском музее ты увидишь очень много скульптур. Большинство из них изображает персонажей античных мифов, рассказов о богах и героях далекого прошлого. Наверняка ты уже знакома с некоторыми из них, например, с подвигами Геракла. Другие скульптуры принадлежат мастерам эпохи Возрождения, самой знаменитой в истории искусства, таким как Донателло, Микеланджело, Боттичелли и другим. Не удивляйся, если вдруг встретишь глубоко задумавшегося человека. Это мыслитель, копия одной из самых известных скульптур в мире. Особой гордостью Пушкинского музея является большая коллекция картин в стиле импрессионизма, когда художники передают переменчивость мира и свое настроение особым сочетанием красок. Среди них Клод Мане, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Анри Матисс, Пабло Пикассо. Шура, мы узнаем все об изобразительном искусстве в Центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» при Пушкинском музее, где ждут любознательных ребят. Эпоха Возрождения, Ренессанс. Эпохой Возрождения, Ренессансом, называют период в европейском искусстве начала XIV века, конца XVI века. Именно в это время у художников появился интерес к античной культуре, где воспевался человек, красота его тела и сила характера. Самым ярким представителем этой эпохи стал Леонардо да Винчи, который был не только художником, но и ученым, изобретателем и писателем. Таких людей называют гениями.